Глава 6. Злые духи, чудовища и демоны Рождества. В темном зимнем лесу, кажется, не осталось ни души. Даже звезды скрылись с чернильно-синего неба, испугавшись тоскливого завывания морозного ветра. Белки спрятались в дуплах деревьев, а лисы и волки не бродят по заснувшему лесу, опасаясь встречи с пробудившимися демонами Рождества. Вокруг потрескивающего костра на открытой поляне собрались разнообразные чудища. Рогатые, хвостатые, покрытые густой шерстью и сверкающие красными, словно горящие угольки, глазами. Они набираются сил перед тем, как отправятся по окрестным деревням в поисках жертв. Рогатый Крампус звенит цепями и размахивает хлыстом, обходя сугробы. Балканский каранканколос задумчиво вертит в лапах облупившийся гребень. Гигантский черный йольский кот из Исландии высматривает в снежной дали детей, не получивших на зиму новой одежды. Старуха Перхта, укутанная в старинный платок, с гусиной ногой под подолом в задумчивости. Ей нужно наградить трудолюбивых и наказать ленивых. Вокруг костра вьются каликанзоры, греческие духи-бездельники, а Грила собирается на охоту на непослушных детей. Они ждали этот момент весь год. Скоро, уже совсем скоро, они покажут этим слащавым людишкам, что новогодние праздники могут быть не только добрыми и веселыми. В конце концов, Рождество и их пора тоже. О рождественских чудищах. На первый взгляд может показаться, что демонам, троллям и прочим кровожадным чудищам нечего делать в рождественском фольклоре, но это не так. В дохристианские времена, когда Рождество еще не вытеснило языческие праздники, приуроченные к смене сезонов, таким как зимнее солнцестояние и осеннее равноденствие, люди верили, что в эти переходные дни граница между мирами становится особенно тонкой, позволяя обитателям мира духов свободно проникать в мир живых. Сумеречное время года прекрасно подходило для гаданий, ведь нечистая сила, к которой обращались с вопросами о сокровенном, была в ту пору особенно разговорчива. Но и духи, нащупав путь в мир людей, пускались во все тяжкие, порой позволяя себе то, о чем даже не могли мечтать в обычное время года. Наряду с безобидными колядующими можно было впустить в свое жилище скрывающихся под маской тролля, фею или ведьму, а избавиться от них было куда сложнее, чем от навязчивых соседей. Со временем языческие праздники Колеса Года обрели христианские аналоги и постепенно отошли в тень. Однако древние представления о природных и духовных ритмах мира, циклы смерти и возрождения света и тьмы никуда не исчезли. Зимнее солнцестояние уступило место Рождеству, но по народным поверьям граница между мирами по-прежнему истончается в самую долгую ночь года. А ужасы, рожденные воображением древних, демоны, чудовища, духи зимы, все еще живут в фольклоре, продолжая скитаться по темным закоулкам человеческой памяти. Крампус. Крампус — антипод Санта-Клауса и сопровождает его во время рождественской миссии. Альпийский дьявол, которого изображали на старых открытках как нечто среднее между человеком и козлом, выслеживает детей, которые плохо вели себя на протяжении года и не заслужили подарок. Существует версия, что Крампус пришел в христианский рождественский бестиарий из язычества. Согласно этой гипотезе, его прообраз мог существовать еще задолго до появления в жизни детишек Николая Чудотворца и участвовал в обрядах, связанных с зимним солнцестоянием. Со временем Крампус стал частью христианских традиций, взяв на себя роль карателя маленьких грешников, которые изводят родителей и забывают о христианских добродетелях. Рогатое чудовище возвещает о своем прибытии жутким лязгом цепей и всегда имеет при себе хлыст или березовый прут, а также бездонный мешок, в который он бросает пойманных шалунов. Согласно поздним поверьям, похищенные им дети либо оказываются в ледяной реке, либо отправляются в его подземное логово. Наказание зависит от тяжести проступка. А тех, кто провинился не слишком сильно, ждет символическое хлестание по ногам. В Австрии ему издавна отведена собственная ночь — Крампуснахт, которая приходится на вечер 5 декабря, накануне визита святого Николая. Чтобы поддержать легенду о существовании Крампуса, родители переодевались в зловещее существо и навещали своих малышей. В конце XIX века ему даже посвящали Крампускартен — рождественские открытки, на которых он изображался при исполнении своих обязанностей. Были открытки для взрослых, где этот демон заигрывал с дамами. С течением времени популярность Крампуса только росла и распространилась далеко за пределы Альп. Сегодня взрослые переодеваются в этого демона, участвуя в крампуслауфах, шествиях, в которых десятки и сотни чудовищ с рогами и цепями наполняют улицы городов и деревень. Грила. Грила или Грюла родом из сказочной страны огня и льда. В Исландии они издревле слагали чудовищные легенды. Страшные истории о Гриле передавались в основном из уст в уста, но в XIII веке в исландских сагах появились первые письменные упоминания о ней. В те далекие времена она еще не была рождественской ведьмой, а олицетворяла собой саму зиму, суровую и беспощадную, во власти которой были человеческая жизнь и смерть. Со временем она превратилась в бородавчатую агрессу с множеством шипастых хвостов, а также мешком и ножом, с помощью которых она вершила свои темные дела. С новогодними праздниками она стала ассоциироваться намного позже, на рубеже XVIII и XIX веков. Согласно легенде, уродливая великанша-людоедка весь год прячется в пещере на севере Исландии, узнает все о строптивых малышах, а в начале декабря отправляется в большое путешествие по исландским селам, чтобы похищать шалунов. Поймав очередного проказника, она бросает его в свой большой мешок, а, вернувшись домой после охоты, варит из своей добычи рагу, которым будет питаться весь следующий год. Грила старается не только для себя. У нее есть муж-великан Липалуди и 13 сыновей, известных как Йольские парни, а также гигантский черный кот, который тоже не прочь поживиться человечиной. По преданию, Липалуди — самый безобидный член семейства троллей. Помня о том, что Грила сожрала двух своих предыдущих мужей, он старается ни в чем ей не перечить и никогда не выходит один из пещеры на охоту. Примечательно, что вплоть до XIX века йольские парни и йольский кот были вполне самостоятельными персонажами исландского фольклора и не имели связи с прожорливой великаншей. Несмотря на всю чудовищность Грилы, она по-прежнему остается популярным персонажем исландского рождественского фольклора. Попытки исландских поборников тихого семейного рождественского веселья избавиться от нее закончились провалом. Хотя стихотворение Йоханссена Уркетлюма, появившееся в 1932 году, объявило о ее смерти от голода, Грила по-прежнему жива и любима исландцами. Желающие взглянуть на ее быт даже могут отправиться на экскурсию по ее пещере в Димюборгире, лавовом плато к востоку от озера Мивотн. Йольский кот. На первый взгляд он может показаться безобидным и даже милым, но его имя обманчиво. Йольский кот не из числа ласковых пушистиков, которые беспечно дремлют у камина и могут часами забавляться с клубком пряжи. Йолла-котурин, как его называют сами исландцы, охотятся не на мотки и пряжи, а на розовощеких детишек. Или в менее кровожадных версиях сказки крадет их рождественские угощения. Никто точно не знает, откуда он родом и когда именно появился, но первые письменные упоминания о нем датируются лишь XIX веком. По одной из версий, он был придуман как спутник популярного в Исландии святого Николая, который нередко путешествовал в сопровождении покоренных им демонических существ, вроде козлоподобного Крампуса. Правдоподобности этой версии добавляет и тот факт, что в мировом фольклоре черные коты испокон веков считались дьявольскими существами, в которых могли превращаться ведьмы. Йолла-котурина также иногда связывают со скандинавским рождественским козлом, который, по мнению фольклористов, в каком-то смысле является воплощением дьявола. Наконец, некоторые считают, что йольский кот пришел в Исландию из кельтского мира, где нередко встречаются котоподобные чудовища. Йольский кот — весьма разборчивый гурман. Его интересуют лишь те ребятишки, которые не получили на Рождество хотя бы одну новую вещь, будь то варежки или вязаные носки. Оставшись после праздников без обновки, малыши старались не выходить из дома после заката, ведь именно тогда, согласно легенде, Йолла-котурин и выходил на охоту. Во времена, предшествующие промышленной революции, наличие зимних обновок напрямую зависело от приложенного летом и осенью усердия. Собрав урожай льна или любого другого подходящего растения, женщины пряли пряжу, а затем изготавливали из нее одежду для своих близких. Отсутствие новых вещей напрямую указывало на недобросовестную работу, так что можно сказать, что йольский кот, как и все остальные рождественские чудовища, наказывает за небрежность и лень. Желая уберечь своих малышей от когтистого кота-гиганта, исландцы ежегодно дарят им как минимум одну новую вещь. Как правило, пару забавных рождественских носков ручной работы. Белсникель. Белсникель — довольно противоречивый персонаж. В переводе с немецкого «бел» означает «мех», а никель, по всей видимости, отсылает к Николаю Чудотворцу. Кто-то считает его темным членом свиты святого Николая, а кто-то представляет фигурой наподобие Санта-Клауса, который раздает не только награды, но и назначает наказание. Ведь он носит с собой не только сладости, но и хлыстик. Родом он из Европы, а в США попал с немецкими переселенцами. Белсникель не так ужасен, как тот же Крампус, но опрятностью внешнего вида тоже не отличается. Он чаще всего одет в старое заплатанное тряпье или изъеденные молью меха, а на голове у него оленьи рога. Шутник также время от времени наряжается в женскую одежду, чтобы сбить с толку хозяев домов. Согласно легенде, он начинает свое предрождественское путешествие за пару недель до праздника, посещая все дома, где живут дети, и устраивает им испытания. Задав ребенку пару вопросов о его поведении в течение года и выслушав адресованную ему песенку или стишок, Белсникель бросает на пол конфеты и внимательно следит за поведением малыша. Если тот сразу же кидается за сластями, напрочь забывая о хороших манерах, то в наказание получает хлыстом по рукам. А если ребенок чинно дожидается разрешения гостя, чтобы подобрать оставленные угощения, то может оставить лакомство себе. В начале 20 века в некоторых регионах США было принято белсникеловать, наряжаться как белсникель, чтобы затем стучать в двери соседних домов и требовать от хозяев угощения. Белсникельство было чем-то вроде игры. Загадочные гости прятали лица под страшными масками, а хозяева должны были угадать, кто перед ними. Желая усложнить угадывающему задачу, белсникующие подкладывали под одежду разное тряпье, чтобы казаться толще, меняли голос и сутулились. Разоблаченный белсникель был обязан снять маску, а те, кому удавалось сохранить тайну, получали от соседей конфеты и пироги. Фрау Перхта. Перхта или Берхта — наглядный пример того, как положительные фигуры европейского фольклора со временем превращаются в жутких чудовищ, не имеющих практически ничего общего с исходным образом. Сегодня ее нередко называют рождественской ведьмой и пугают ею неслухов, но в древние времена Перхта, что переводится как «светлая» или «сияющая», была могущественной германской богиней зимы. Когда-то давным-давно это древнегерманское божество олицетворяло мудрость и высоко почиталось язычниками. Добрая Перхта относилась к земному люду с любовью и пониманием, заботилась о душах погибших детей и учила людей ремеслу прядения, но не терпела беспорядка и лени. Желая добиться ее расположения и удостоиться ее защиты, ей адресовали молитвы и приносили в жертву клёцки, селедку, яйца или овсяную кашу. Примечательно, что многие древние богини домашнего очага и плодородия были так или иначе связаны с прялкой и веретеном, и фрау Перхта не исключение. В некоторых областях Германии даже существовало поверье, что Перхта и сказочная госпожа Метелица — одно и то же лицо. Со временем альпийская богиня превратилась в жестокую ведьму, которая превращает ленивых детей в соломенные чучела, и утратила все те качества, которые делали ее столь любимой фигурой древнегерманского пантеона. Перхта изменилась не только внутренне, но и внешне. Сегодня ее изображают безобразной пожилой колдуньей со спутанными волосами, перепонками между пальцами ног и веретеном вместо метлы, хотя в прежние времена представляли красивой молодой женщиной в белых одеждах. В некоторых поверьях ее образ сливается с образом германской богини плодородия и домашнего очага Хольды. Считалось, что добрая богиня спускалась на землю через огненный дым костров, которые люди разжигали в Йоль в ее честь. Также она помогала прорицателям делать предсказания на Новый год. Ее почитатели также верили, что она спускалась в жилые дома через дымоход и приносила их обитателям подарки. Люси. В Норвегии день святой Люсии соединился с долгой ночью Люсии. Однако, кроме созвучия имен и того факта, оба события выпадают на 13 декабря. Между Люсией и Люси нет абсолютно ничего общего. Святая Люсия — добрая христианская мученица, культ которой пришел в Норвегию из соседней Швеции. А Люси — злобное существо потустороннего мира, в когтистые лапы которого лучше не попадаться. В средние века норвежцы считали, что самая длинная ночь в году выпадала на 13 декабря, и боялись ее как огня. Она носила название «Долгой ночи Люси» и считалась одной из самых страшных и опасных в году. В эту ночь старались не выходить из дома и даже не заглядывать в хлев, А все потому, что верили, свиньи, коровы и овцы получали в это необычное время чудесную возможность общаться между собой. Люси описывали по-разному. Кто-то считал, что декабрьская ведьма скачет по ночным улицам верхом на коне, а кто-то утверждал, что она перемещается в телеге. Она, как и добрый Санта-Клаус, могла пробраться в любой дом через печную трубу, но отнюдь не для того, чтобы оставить в чулке подарок. Она забирала с собой неугомонных малышей и вредила тем, кто не успел управиться с домашними делами. Чтобы отпугнуть темную колдунью, норвежцы зажигали свечи и пекли традиционное праздничное угощение. Сладкие булочки с изюмом и шафраном под названием «Люсикат», чья причудливая спиралевидная форма символизировала свет. С веками вера в Люси ослабла, а привычка зажигать в доме и хлеву свечи и готовить люсикат осталась. Перфуэтар. При виде мрачного чернобородого перфуэтара, который шествует рядом с улыбающимся святым Николаем и многозначительно помахивает хлыстом, в жилах французских детишек мгновенно стынет кровь. Ведь в отличие от доброго епископа, щедро одаривающего детей сладостями, перфуэтар, что с французского можно перевести как «отец-хлыстун», способен одарить разве что ударом плетью. Маленькие французы боятся его не зря. В прошлом верный спутник Николая Чудотворца был мясником, и солил он не только свинину и говядину. Согласно жуткой легенде, давным-давно в одном из темных лесов Лотарингии потерялись трое детей. Они набрели на дом мясника Пьера Ленуара и попросили его дать им приют. А жестокий мясник разрубил их на части и засолил в бочке. Кстати, фамилия у мясника говорящая, по-французски «нуар» — «черный», то есть сам он черный Пьер. Спустя 7 лет к Ленуару заглянул святой Николай и, жалуясь на страшный голод, попросил у него еды. Раскаиваясь в своем ужасном поступке и не желая кормить святого человеческой плотью, Пьер солгал, что ему нечего предложить. Тогда святой Николай прикоснулся к солильне 3 пальцами, и убитые мясником дети воскресли. Малыши, к счастью, не помнили о том, что с ними случилось. Им лишь казалось, что они все время сладко спали. В наказание за свое злодеяние мясник был обречен вечно сопровождать святого епископа в его путешествиях, карая детишек, которые плохо себя вели. Другой прообраз перфуэтара. Существует и другая версия происхождения перфуэтара. Во время осады города Меца королем Испании Карлом V Габсбургом в 1552 году жители города изготовили гротескное чучело короля и, прокатив его по городу, сожгли, окрестив перфуэтаром. Считается, что со временем образы Карла V и Пьера Ленуара слились воедино, превратившись в жутковатого отца-хлыстуна. Кнехт Рупрехт. В Германии в качестве аналога перфуэтара выступает кнехт Рупрехт, в переводе с немецкого «слуга Руперт». Его историческим прообразом иногда считают средневекового рыцаря Ханса фон Троту, хотя прямых доказательств этому нет. Первые письменные упоминания о нем относятся к XVII веку. Уже тогда он участвовал в рождественских шествиях как антагонист святого Николая. Этот двухметровый великан с тяжелым характером прослыл беспощадным человеком. Народные легенды приписывали фон Тротте всевозможные злодеяния. Жители окрестных деревень рассказывали, будто он был убийцей и вором, продал душу дьяволу за замок, а порой и вовсе питался плотью детей. Что из этого правда, а что вымысел, судить сложно. Ясно лишь одно — со временем образ кнехта Руприхта оброс самыми пугающими деталями и, скорее всего, еще долго останется неотъемлемой частью рождественской традиции наряду со святым Николаем. Кнехта Руприхта нередко воспринимали как рождественского черта, что неудивительно, учитывая его внешность и поведение. В разные эпохи его облик менялся. В XVIII веке он появлялся в белой тунике, сапогах, катурнах, маске и огромном парике, а позже в темной одежде с капюшоном, с посохом в руке и мешком золы. Иногда он прихрамывает и звенит колокольчиками, пришитыми к одежде. Он может ходить пешком или скакать верхом на белом коне. А в некоторых случаях появляется в сопровождении фей или людей с черными лицами. Встретив ребенка, кнехт Руприхт спрашивает, молится ли тот перед сном. Те, кто отвечает утвердительно, получают яблоки, орехи и ковришки. А вот тем, кто признается, что не молится, достаются уголь, камни, прутики. И вдобавок удар мешком золы по спине. Мари Луит. Серую кобылу, как еще иногда называют Мари Луит, нельзя назвать демоном или нечистой силой. Но образ вздорной рождественской гостьи нередко является валийским детишком в кошмарах, что бесспорно позволяет причислить ее к рождественским чудовищам. Мари Луит — персонаж старинной валийской рождественской традиции, отдаленно напоминающие славянские обряды с участием ряженых и символической лошади. Подобно тому, как в некоторых славянских селениях на святки водили коня, участников в костюме животного, исполняли песни и получали угощения, в Уэльсе с Рождества до Крещения по деревням водили Мари Луит. Это была кобыла-призрак, череп лошади на шесте, укрытый белой тканью, с лентами и колокольчиками. Ряженые пели валлийские песни, разыгрывали сценки и просили угощения. Оба обычая восходят к древним зимним ритуалам, связанным с началом Нового года. Первое письменное упоминание о Мари Луит датируется 1800 годом. Некий Джон Эванс писал о ней в своей книге «Tolls from part of North Wales». Некоторые утверждают, что она имеет прямое отношение к коню бледному, последнему из четырех всадников апокалипсиса, о которых писал Иоанн Богослов в Откровении. Кто-то считает наследием древних языческих традиций, а кто-то уверяет, что она связана с рождением Иисуса Христа. Согласно этой легенде, беременной кобыле пришлось покинуть конюшню в ту ночь, когда Мария родила Сына Божьего, и долго скитаться в темноте в поисках подходящего места для родов. Серая Мария выглядела пугающе. Чтобы изобразить призрачную кобылу, ряженый надевал на палку лошадиный череп. В глазницы черепа вставлялись угольки или сверкающие камешки, а гриву кобылы изображали плющ, астролист или разноцветные ленточки. Ряженый окутывал себя белой мантией и, держа палку с черепом высоко над головой, мог легко управлять Мари Луит. На ее наряд иногда нашивали колокольчики, которые возвещали о ее скором появлении, а сегодня обматывают светящимися гирляндами и мишурой, чтобы сделать ее более праздничной. Кобыла могла не только говорить, но и зловеще щелкать челюстями, пугая детишек. Подойдя к очередному дому, серая кобыла и ее ряженая свита затягивали праздничную валлийскую песню, а иногда даже вступали в шутливый рифмованный поединок с хозяевами дома, содержание которого не предназначалось для детских ушей. Прослушав песни Мари Луит, хозяева, как правило, пускали ее в дом, ведь ее визит в преддверии крещения считался добрым знамением. Но и на этом проказы озорной кобылы не заканчивались. Войдя в дом, чтобы получить положенное ей угощение, Она могла начать гоняться за домочадцами, стараясь укусить их, и даже могла стащить какую-нибудь вещь. Хозяева на нее, как правило, не обижались, так как считали, что было бы намного хуже, если бы она вовсе не пришла. В середине XIX века валлийские методисты и баптистские пасторы начали выступать против этой рождественской традиции, считая ее греховной, и вождение коня постепенно сошло на нет. Но к началу XXI века жители Уэльса соскучились по проказливой кобыле, и традиция возродилась. Каликанцеры. В Греции тоже имеется своя рождественская нечисть. Гоблиноподобные и дурно пахнущие каликанцеры. Их тела покрыты густой черной шерстью, а души темнее безлунной ночи. В разных областях Греции их описывают по-разному. Кто-то представляет их в виде гигантских обезьян со ослиными ушами, кабаньими клыками и лошадиными копытами, а кто-то рисует в воображении маленьких человечков с огромными головами и длинными высунутыми языками. По другим версиям, они напоминают мохнатых чертях с мощными копытами и раздвоенными хвостами. Считается, что они практически слепы и любят лакомиться лягушками и червями. Есть мнение, что каликанцеры каким-то образом связаны с древнеримскими вакханалиями и богом Дионисом. Они проводят весь год в заточении в подземном мире, отдавая все свои силы тому, чтобы спилить выполняющее роль священной оси Вселенной мировое древо, и вырываются на свободу во время так называемых 12 дней Рождества. С Рождества по богоявление между 25 декабря и 6 января. Получив возможность подняться на поверхность земли, они напрочь забывают о мировом древе и бросаются в водоворот пакостливых забав. Очутившись в мире людей, каликанцеры делают все возможное, чтобы помешать им радоваться рождению Христа. Пугают и разыгрывают людей, перекладывают вещи с места на место, крадут или портят праздничную еду, а вернувшись под землю, обнаруживают, что во время их отсутствия мировое древо успело залечить все нанесенные каликанцерами раны и вынуждены начать все сначала. Умом каликанцеры не блещут, и так продолжается из года в год на протяжении многих веков. Чтобы уберечь дом от их проказ, люди шли на разного рода хитрости. Они, к примеру, клали на порог жилища дуршлаг, так как считалось, что умеющий считать только до двух каликанцер будет снова и снова пересчитывать сделанные в нем дырочки. А провозившись с дуршлагом до самого утра, гоблин будет вынужден скрыться, как только появится солнце, ведь он не выносит солнечного света и может вредить людям лишь под покровом ночи. Другие пытались откупиться от каликанцеров с помощью сосисок и пончиков лукумада. Спев специальную волшебную песенку и забросив угощение на крышу дома, хозяева могли спать спокойно. Поглотив заколдованные пончики и сосиски, каликанцеры отправлялись прямиком под землю, туда, откуда пришли. Желая спастись от их розыгрышей, можно было также нарисовать на входной двери крест, зажечь благовоние или на протяжении всех 12 дней поддерживать в очаге огонь, чтобы хвостатые существа не смогли спуститься в освященный дом через дымоход. Греки верят, что люди, рожденные в субботу, могут видеть их и разговаривать с ними. А дети, рожденные в период между Рождеством и Богоявлением, рискуют во взрослом возрасте сами стать каликанцерами, оборачиваясь злобными гоблинами во время рождественского сезона. Чтобы избежать подобной участи, в старые времена ребенку слегка подпаливали ногти на ногах или обвязывали его соломой или плетеным чесноком. Видимо, это как-то помогало. Каранканкалус. В турецком фольклоре, распространенном в Анатолии, образ каликанзеров иногда сливается с образом Каранканколоса или Каранканджула, но на самом деле у этих мифических существ довольно мало общего. Каранканколос — огромное чудище, чем-то напоминающее снежного человека, с той лишь разницей, что покрывающая его с головы до пят шерсть не белая, а черная. Каранканколос выползает из своего логова во время черной зимы, 10 самых холодных дней в году, когда благоразумные люди стараются не выходить из дома, чтобы не лишиться жизни при встрече с черным чудовищем. Каранканколос не гоняется за своими жертвами и не применяет никаких особенных приемов устрашения. Вместо этого он поджидает прохожих в темных переулках и задает им на первый взгляд невинные вопросы. Отвечать на них следует очень осторожно. Если в ответе не будет слова «кара», что по-турецки означает «черный», мирный Каранканколос может сильно разозлиться и ударить незадачливого путника гребнем, который он всегда носит при себе. Другая его забава — подражать голосам родных и друзей своих жертв, чтобы выманить их из дома и подчинить своей воле. А попав под магические чары Каранканколоса, можно запросто замерзнуть насмерть на морозе.